Глава 7. Великий самурай Ода Нобунага и объединитель Японии Тоётоми Хидэёси. Объединителями Японии часто называют Оду Нобунагу, Тоётоми Хидэёси и Токугаву Иэясу. Но давайте отвлечемся от японской истории и зададимся простым вопросом. Кто испек пирог? Тот, кто замесил тесто? Тот, кто поместил тесто в форму, поставил форму в печь и контролировал процесс выпечки до его окончания, или тот, кто вытащил готовый пирог из печи и украсил его? Наверное, все же пирог испек второй человек. Если спроецировать пример с пирогом на объединение Японии, то настоящим объединителем станет Тоётоми Хидэёси. Ода Нобунага подготовил почву для объединения страны, Тоётоми Хидэёси сделал основную работу по объединению, а Токугава Иэясу завершил ее и основал в объединенной Японии новый сёгунат. Можно сказать иначе. Ода Нобунага не столько думал об объединении Японии как таковом, сколько стремился к максимальному расширению своих личных владений. А вот Тоётоми Хидэёси действительно объединил страну, которая перешла под власть Токугава Иэясу и его родственников-преемников. Знакомясь с биографией Нобунаги, держите в уме историю дома Оути, который достиг величия, имея под ногами твердую почву. Под ногами Нобунаги никакой почвы не было, иначе говоря, не было никаких предпосылок, способствовавших его возвышению. Нобунага родился в семье не очень-то знатного и не очень-то богатого, но весьма амбициозного самурая, мечтавшего подчинить своей власти родную провинцию Овари, провинция в центральной части острова Хонсю. Нобунага стал главой дома Ода в 1551 году, когда ему было 16 лет, и поначалу не мог удержать родичей в повиновении. В едином прежде клане произошел раскол, ликвидировать который Нобунаге удалось лишь к 1559 году, а заодно он установил контроль над всей провинцией Овари. Восхищаясь отвагой, умом и благородством Нобунаги, японцы признают, что порой их кумир проявлял чрезмерную жестокость по отношению к своим врагам. Излюбленным ходом современных сценаристов, сочиняющих сказки в псевдоисторическом духе, стал управляемый извне Ода Нобунага, который совершал хорошие поступки по велению души, а плохие — по приказу. Но если уж говорить серьезно, то для понимания причин нужно обратиться к событиям 1556 года, в котором Нобунага одержал победу над младшим братом Нобуюкой. Тогда Нобуюку спасло вмешательство матери, которая уговорила старшего сына сохранить жизнь младшему. По японским представлениям, подарив брату жизнь, Нобунага стал его благодетелем, одзином. Всю оставшуюся жизнь Нобуюке предстояло верно служить старшему брату. Но Нобуюка переступил через долг признательности и в следующем году начал готовить новое восстание против Нобунаги, главы рода своего старшего брата и своего одзина. Нобунага узнал об этом, и на сей раз Нобуюке пришлось заплатить за свое коварство жизнью. Нобунага хорошо усвоил урок, который преподала ему жизнь, и впредь неукоснительно предавал смерти не только своих врагов, но и их родственников, которые могли бы стать на пути мщения. Но это была вынужденная жестокость, свойственная жестоким временам. Точно так же вели себя и другие, просто им не принято уделять столько внимания, сколько уделяют Нобунаге. Главную в своей жизни жестокость Ода Нобунага совершил 30 сентября 1571 года, когда приказал сжечь монастырь Энрякудзи на горе Хиэй. Буддийский монастырь Энрякудзи на горе Хиэй в городке Киото является одним из самых влиятельных монастырей в японской истории. Восстановлен в начале 17 века. Воины Нобунаги окружили гору и подожгли лес. Сгорело все, что находилось на горе. Людей, которые пытались спастись от огня бегством, безжалостно убивали. Не желая никого оправдывать, автор просит читателей поставить себя на место Нобунаги. В В монастырском комплексе находилось более 3000 монахов-воинов, которые могли долго держать осаду. А Набунага не мог позволить себе застрять у горы Хиэй. Это означало бы для него поражение. Необоснованной жестокости Набунага не проявлял. Так, например, расправившись со своим зятем Адзаи Нагамасой и его 10-летним сыном Мадзумару, Набунага оставил в живых жену Нагамасы и свою младшую сестру Оити, а также ее дочерей, потому что не опасался мести со стороны женщин. Другим качеством, которое принято приписывать Оди Набунаге, является талант стратега, но здесь необходимо сделать уточнение. Набунага был великим политиком, умевшим привлекать людей на свою сторону и заключать выгодные союзы. Политическую ситуацию он просчитывал на несколько ходов вперед и был заранее готов к любым неожиданностям. Но по части стратегии, как таковой, Набунага, честно говоря, звезд с неба не хватал. Успеха в поле брани он достигал не игрой ума, а двух- или трехкратным превосходством в силах. Кроме того, Набунага был восприимчив к новшествам, которые казались ему полезными. Так, например, он первым из японцев начал вооружать своих воинов мушкетами и аркебузами. Большинство противников Набунаги не были знакомы с тактикой огневого боя и потому не видели от огнестрельного оружия никакой пользы. Кроме того, у самураев оно считалось оружием презренных трусов, поскольку позволяло убивать на расстоянии. Стрельба из лука при этом считалась благородным способом ведения войны. Но Набунага умело сочетал следование традициям, без которого он не смог бы возвыситься в японском обществе, с отступлением от них, если этого требовала обстановка. Старшего родственника японец вряд ли сравнит с Одой Набунагой, поскольку этот комплимент будет крепко приправлен васаби, но руководителю компании или же офицеру такое сравнение явно польстит. И вообще, к сравнениям с выдающимися людьми прошлого, японцы относятся крайне осторожно. Сравнение, словно остро заточенный меч, любое неосторожное движение грозит ранением. Благородный герой, решивший объединить истерзанную междоусобицами страну, чтобы дать людям покой, заслуживает уважения. У японцев своеобразное понимание благородства, сильно отличающееся от западных стандартов. В европейской культуре благородство очень часто сопутствует бескорыстие. Благородный человек старается во благо окружающих, не думая о благе собственном. Классическим примером можно считать английского разбойника Робин Гуда, который раздавал награбленные беднякам, покровительствовал слабым и вообще не упускал ни одной возможности творить добро. Если поставить рядом с Робин Гудом Оду Набунагу, то европеец может обратить внимание на мотивы, побудившие Набунагу к объединению Японии. Почувствовав вкус власти над провинцией Овари, Набунага возжелал покровительства над всей Японией и с этой целью начал собирать земли под свою руку. Да, это так. В действиях Набунаги явственно просматривается то, что юристы называют корыстным мотивом. Но кто сказал, что благородный муж не должен думать о собственном благе? Согласно конфуцианским представлениям, благородный муж не должен пренебрегать общественным благом ради личного, не должен ставить свои интересы выше интересов общества, но не должен преследовать и не должен ставить выше. Это же разные понятия, не так ли? Если, следуя по избранному пути, благородный муж делает добро и людям, и себе, то кто может упрекнуть его в этом? Португальский священник Луиш Фройш, принадлежавший к обществу Иисуса, описал Набунагу следующим образом. Общество Иисуса, то есть иезуит. Роста он был среднего и телосложения, имел хрупкое, а голос его был высоким и приятным на слух. Будучи человеком амбициозным и надменным, он старался поступать по справедливости и никому не спускал обид, но при этом был любезным и милосердным. Спал он мало и рано вставал. Алчность не была ему свойственна. Он предпочитал действовать скрытно, был весьма сведущ в военных делах, легко впадал в гнев, но и отходил быстро. Он крайне редко следовал чужим советам и внушал окружающим сильный страх, который мешался с уважением. Он не пил вина, был умеренным в еде, и вообще привычки его были необычайно простыми. Он с презрением отзывался об императорах и князьях, не поклонялся богам или идолам, не верил в предсказания и вообще не был суеверным. Несмотря на принадлежность к буддийской школе Хокке, он не верил ни в Бога, ни в бессмертие души, ни в загробную жизнь. Хокке. Нитирен. Одна из ведущих школ японского буддизма, основанная в середине XIII века монахом Нитиреном. Это единственная буддийская школа, имеющая японское происхождение. Популярность учения Нитирена основана на возможности достичь спасения уже в этой жизни. Осенью 1568 года Набунага захватил Киото и поставил сёгуном, 15-м по счету, Асикага Ясиаки, который в благодарность предложил ему должность канрея. Набунага отказался от столь лестного предложения, и этот отказ нередко пытаются представить в качестве образцового бескорыстия. На самом деле Набунага просто не хотел связывать себе руки, становясь сановником сёгуна. Он стремился побыстрее завершить завоевание объединения Японии, после которого установил бы свое самостоятельное правление, никак не связанное с сёгуном и его бакуфу. Отношения между Набунагой и сёгуном Йосиаки быстро испортились, и в августе 1573 года Набунага изгнал Йосиаки из Киото, положив тем самым конец сёгунату Мурамати. Правда, от титула сёгуна Йосиаки отказался только в 1588 году. Дела Набунаги шли хорошо, хотя и не всегда гладко, и не так быстро, как ему хотелось. Роковую роль в судьбе этого великого человека сыграло предательство одного из его ближайших сподвижников, Акэти Мицухиде. В начале июня 1582 года, вместо того, чтобы выступить во главе 10-тысячной армии против очередного противника Набунаги, Мицухиде приказал своим воинам окружить столичный храм Хонодзи, в котором находился Набунага с небольшой свитой. Люди Набунаги пытались сопротивляться, но силы были неравными, и дело закончилось ожидаемо. Набунага и его старший сын Набутада сделали сеппуку, чтобы избежать пленения. Вопрос, почему Мицухиде предал Набунагу, является одной из главных загадок японской истории. Версий существует несколько, но ни одна из них не имеет преимущества перед другими. Согласно первой версии, Мицухиде действовал в интересах императорского двора и за это получил возможность провозгласить себя сёгуном. Другая версия гласит, что Мицухиде был подкуплен изгнанным сёгуном Йосиаки. Власти у того не осталось, но средства имелись. А некоторые историки считают организаторами инцидента в храме Хоно Тоётоми Хидэёси или Токугаву Иэясу, или их обоих, поскольку Ода Набунага со своими немеренными амбициями мешал и тому, и другому. Существует еще одно объяснение, которое большинство историков считает выдуманным в более позднее время, при сёгунате Токугава с целью обеления Мицухиде. В 1579 году Мицухиде взял замок Яками, принадлежавший даймё Хатану Хидэхару. В ответ на обещание сохранить Хидэхару жизнь и свободу, тот приказал своим воинам сдаться без боя. Но по приказу Набунаги Хидэхару все же был казнен, а его родичи в отместку убили мать Мицухиде, которая была заложницей клана Хатану. Таким образом, действия Мицухиде выставлялись достойными, ведь он мстил своему господину за потерю лица и гибель матери. Впрочем, если уж следовать самурайскому кодексу, то Мицухиде должен был сделать сеппуку сразу же после смерти Хидэхару. Так было бы правильнее всего, и мать его осталась бы в живых, если она вообще была убита. Зачем понадобилось выдумывать такую трогательную историю? Ведь сериалов те благословенные времена не снимали. Дело в том, что у представителей дома Токугава Ода Набунага не пользовался популярностью, и очернить его было очень к месту. Также принято считать выдуманными истории о том, будто Набунага систематически унижал Хидэхару, и получал от этого наслаждение. Самые смелые и наиболее проницательные историки, способные найти перья на хвосте тигра, усматривают в гибели Набунаги происки иезуитов. Японское выражение «искать перья на хвосте тигра» используется для характеристики отъявленных выдумщиков. Якобы изначально Набунага благоволил им, видя в миссионерах своих союзников, но со временем решил, что из помощников иезуиты превратились в обузу и охладел к ним. По этому поводу можно сказать лишь то, что фантазия способна парить сколь угодно высоко, в полном отрыве от реальности. С одной стороны, находившиеся в Японии миссионеры не имели возможности влиять на местные дела в такой степени, чтобы оказывать помощь самому влиятельному из японских даймё. А с другой, у них не было средств, достаточных для подкупа Мицухиды, в отличие от сёгуна Ясиаки. Что делает Набунагу героем в глазах японцев и почему для многих он является кумиром? В первую очередь, готовность пожертвовать жизнью во имя своих идеалов. Для японцев это качество является величайшим достоинством. Во-вторых, у Набунаги была великая цель — создать единую сильную Японию. Идеалы патриотизма всегда были дороги японцам. В-третьих, благородный Набунага, сурово расправлявшийся со своими врагами, безоговорочно доверял тем, кто демонстрировал преданность и был за это наказан судьбой. Другой на его месте позаботился бы приставить соглядатаев, как эти Мицухиды, и прочим своим военачальникам, что было бы мудрым, но не очень-то достойным поступком. А Набунага, если уж доверял кому, то доверял полностью. Вот весьма показательный фрагмент из письма Набунаги одному из своих вассалов. «Тебе надлежит исполнять все мои приказания старательно и в точности. Но не старайся льстить мне, если видишь, что я поступаю неразумно. Не лги мне и никогда не скрывай от меня своих истинных мыслей». В-четвертых, Набунага был демократичным, а это качество всегда импонирует людям. Он не только держался просто и не требовал совершать перед ним сейкэй-рэй, наиболее почтительный из японских традиционных поклонов, выполняемых в положении сидя, лицо при этом опускается почти до пола, не доходя до него примерно 5 сантиметров. Но и давал возможность выдвинуться простым людям. Набунага нанимал в свое войско не только самураев, но и представителей низших сословий и повышал их в статусе и должности, если они того заслуживали. Так, например, выдвинулся Тоётоми Хидэёси. Разумеется, причина набора крестьян и ремесленников была обусловлена высокой потребностью в воинах. Но это не столь важно. В конце концов, другие даймё тоже могли вооружать своих крестьян. Важное значение имеют шансы, которые предоставлял представителям низших сословий Набунага, напрочь лишенной самурайской спеси и сословных предрассудков. Прежде чем начинать рассказ о возвышении и деятельности Тоётоми Хидэёси, нужно упомянуть о главном, о том, почему при всех своих достижениях он не пользуется особой любовью у японцев. Его уважают, потому что нельзя не уважать человека, который сделал так много для блага Японии. Но не любят, и вряд ли сравнение с Тоётоми Хидэёси может кому-то польстить. Почему? Потому что в нем будет содержаться намек на вероломное коварство. Тоётоми Хидэёси начинал службу у Ода Набунаги как хранитель гетто своего господина. Гетто — японские деревянные сандалии в форме миниатюрной скамейки, одинаковые для обеих ног. Должность эта, скажем прямо, невысока и непочетна, слава на ней не заслужить, и богатство тоже. Но она свидетельствует о доверии, поскольку слуга, подающий гетто, общается с господином напрямую и находится вблизи от него. Начав с малого, крестьянский сын Тоётоми, которого от рождения звали Киносита Такитиро, достиг небывалого, стал фактическим правителем государства. Такой головокружительный взлет ему удалось совершить благодаря Набунаге. Да, разумеется, Набунаге было выгодно возвышать талантливых людей, которые приносили ему много пользы. Но Хидэйоси Такитиро был далеко не единственным одаренным человеком в окружении великого человека. Но у другого даймё Хидэйоси, с учетом его низкого происхождения, вряд ли поднялся бы выше фуробана, банщика. Фуро — японская деревянная ванна или ванная комната в целом. И как же Хидэйоси исполнил свой долг перед своим благодетелем Одзином? Оставим в стороне подозрения относительно причастности Тоётоми Хидэйоси к гибели Набунаги. Это всего лишь подозрение, предположение, но не более того, а обвинение нужно строить на фактах. Факты же таковы. После того, как Ода Набунага и его старший сын Набутада сделали сеппуку, встал вопрос о главенстве в доме Ода. Хидэйоси устроил так, чтобы преемником Набунаги стал трехлетний Хиденобу, сын Набутады, а сам занял при нем должность регента. Логичнее было бы сделать преемником отца одного из взрослых сыновей Набунаги, но между ними не было согласия, и Хидэйоси умело использовал это обстоятельство. Заодно он присвоил себе значительную часть земельных владений покойного господина. Ни много ни мало, а целых 4 провинции. При поддержке Набукацу, второго сына Набунаги, Хидэйоси вынудил третьего сына, Набукату, совершить сеппуку. Вскоре после того Хидэйоси вынудил Оду Набукацу стать монахом, а его владение разделил между своими вассалами. Спустя несколько лет Хидэйоси передумал и восстановил Набукацу в его правах, но это не могло перечеркнуть того, что было сделано. С Хиденобу Хидэйоси поступил просто, отправил его в родовой замок дома Ода под бдительный надзор своих людей. Хиденобу был нужен регенту Тоётоми живым, поэтому он содержался в хороших условиях и ни в чем не испытывал нужды. Ни в чем, кроме свободы. Подобает ли должнику проявлять подобное отношение к сыновьям и внукам своего господина, беззастенчиво грабить, лишать свободы, принуждать к монашеству или самоубийству? Ответьте сами на этот вопрос, а если у вас возникнут затруднения, начинайте читать эту книгу заново. Добро порождает добро, а зло тянет за собой другое зло. Таков порядок вещей, который никто не в силах изменить. Возмездие за неблаговидные поступки Тоётоми Хидэйоси пало на его преемника, которого звали Хидэйори. Традиционно принято считать Хидэйори родным сыном Хидэйоси, но есть мнение, что он мог быть и приемным сыном. На момент смерти отца Хидэйори было 5 лет. Каждый человек судит о других по себе, и Тоётоми Хидэйоси не был исключением из этого правила. Оставляя вместо себя 5-летнего ребенка, тяжело больной Хидэйоси попытался подстраховаться, учредив регенский совет из 5 человек. Уловка не сработала. Власть прибрал к рукам Токугава Иэясу. Поначалу он демонстрировал расположение к Хидэйори и даже выдал за него свою внучку Сен-Химе. Но в середине 1615 года сокрушил дом Тоётоми, а Хидэйори, оказавшемся в безвыходном положении, пришлось сделать сеппуку. О долге сказано достаточно, пора переходить к делам. Тоётоми Хидэйоси, он же Киносита Токитиро, родился в семье крестьянина по имени Эямон из деревни Накамура, провинции Овари. Происхождение Хидэйоси было общеизвестно, и все попытки его подправить выглядели бы смешными, но, тем не менее, впоследствии Эямон из простых крестьян произвели в Осигару, пеших воинов, набираемых из крестьян. Осигару — легконогий, не имеющий доспехов. Ода Набунага стал вторым господином Хидэйоси. Первым был самурай по имени Мацусита Наганори, по отношению к которому Хидэйоси впоследствии поступил достойно, пожаловав ему богатые земельные владения. Согласно преданию, Хидэйоси удалось обратить на себя внимание Набунаги быстрой починкой обвалившихся укреплений в его замке. Довольно сложная работа была завершена за 3 дня. Но при этом выполнено хорошо, без небрежения. Впечатленный Набунага начал возвышать Хидэйоси. В 1576 году Хидэйоси, назначенный в помощники военачальнику Сибати Кацуие, совершил крупную оплошность, которая могла бы стоить ему жизни. Поспорив с Сибатой по поводу предстоящих действий, Хидэёси самовольно покинул ставку, по сути, дезертировал. Сибата поступил так, как считал нужным, атаковал противника в лоб и потерпел сокрушительное поражение. То, что Хидэёси был прав, когда возражал против лобовой атаки, значения не имело. Во-первых, ему следовало настоять на своем, а во-вторых, самурай не вправе самовольничать, особенно на войне. Если бы Ода Нобунага приказал Хидэёси совершить сэппуку, то был бы прав, но Нобунага ограничился словесным внушением. По японским правилам выходило, что милостивый господин подарил своему нерадивому слуге жизнь, и этот дар увеличивал долг Хидэёси перед Нобунагой. Это так, к слову. Хидэёси смог загладить свою вину, но не вернуть долг господину. Успешными действиями против могущественного дома Мори, война с которым длилась до гибели Нобунаги. О том, что Хидэёси удалось стать единовластным преемником Нобунаги, уже было сказано выше, но у него имелся сильный соперник — Токугава Эйясу, которого Хидэёси смог одолеть в середине 1584 года. Правда, на верность Хидэёси Эйясу присягнул только в 1586 году, после того, как Хидэёси выдал за него свою сестру Асахи. И присяга эта была вынуждена, неискренней. 1586 год стал годом торжества Хидэёси, который получил от 106-го императора Агимати должность Дайдзё Дайдзина вместе с аристократической фамилией Тоётоми. За год до этого Хидэёси стал императорским регентом Кампаку. Так что теперь он занимал две важнейшие государственные должности. Дело было за малым — основать сигунат Тоётоми. Но тут мчащийся конь удачи споткнулся о камень. Ода Нобунага мог сделать Хидэёси самураем и поставить его командовать войсками. Император мог сделать Хидэёси дайдзё дайдзином, но никто не мог заставить настоящих самураев, гордящихся своим самурайским происхождением, подчиняться крестьянину, будь он хоть трижды дайдзё дайдзином и зятем главы влиятельного самурайского рода Токугава. «Никакая краска не способна превратить петуха в феникса», — говорят японцы. «Никакая должность не может заменить благородного происхождения». Брак с благородной женщиной в этом случае тоже не поможет, таковы уж японские представления. Иначе и быть не может, ведь в стране, где императорский дом ведет свое происхождение от богини, к корням относятся предельно серьезно. Выходом могло стать только усыновление, поскольку, согласно конфуцианской традиции и японским обычаям, между родными и приемными детьми нет никакой разницы. Хидэёси обратился и с просьбой к Йосиаки, последнему сёгуну из дома Асикага, с просьбой об усыновлении, но не получил согласия. И это при том, что Йосиаки находился во власти Хидэёси и полностью зависел от него. Но усыновление — дело сугубо добровольное, и принуждать к нему нельзя. Пришлось Хидэёси удовольствоваться статусом главного императорского министра в надежде сделать должности дайдзё дайдзина и кампаку наследственными в своем роду. Однако положение сёгуна было выгоднее, поскольку дайдзё дайдзин управлял страной через императорское правительство, а у сёгуна было свое правительство — бакуфу. Объединение Японии было завершено к 1590 году. Решив одну проблему, Хидэёси получил другую — самураев, которым не с кем стало воевать. Кроме того, амбиции толкали его к новым свершениям, и Хидэёси замыслил поистине великое дело — подергать за бороду минского императора Вань Ли, у которого на деле никакой бороды не было, поскольку к тому времени бороды вышли в Китае из моды. Хидэёси надеялся на помощь корейцев в борьбе с китайцами, но чосонский Ван Сонджо отказался участвовать в войне с отцом-императором. Более того, Сонджо не соглашался пропустить через свою территорию японские войска. Подобная несговорчивость требовала наказания, и в мае 1592 года 140-тысячная японская армия высадилась на Корейском полуострове и очень скоро захватила всю его южную часть вместе со столичным Хансоном и Пхеньяном. Хансон, ныне город Сеул, столица Республики Корея. Казалось, что вот-вот и Чосон станет заморским владением Микадо, но японцам не удалось развить успех. Некоторые историки упрекают японских военачальников в нерешительности и рассуждают о том, что самураи, привыкшие к мелким стычкам, не смогли проявить себя в масштабной войне. Но это не так. Решительность и настойчивость в достижении поставленных целей являются неотъемлемыми качествами японской нации. Добавьте к этому долг, который стоит выше жизни, и вы поймете, что с решительностью и боевым духом у японцев все было в порядке. И со стратегическими расчетами тоже, поскольку десятилетия междоусобных войн, пусть и относительно небольшого масштаба, приучили японских военачальников полагаться не только на силу, но и на ум с хитростью, несмотря на то, что великий Ода Нобунага сделал ставку лишь на численное превосходство. Но на Корейском полуострове стихийно развернулась партизанская война, в помощь корейцам прибыли минские войска, а корейский флотоводец Ли Сун Син смог разгромить японский флот, ввиду чего японская армия осталась без связи с метрополией. Ли Сун Син — классический пример врага, которым можно и нужно восхищаться, и которого следует уважать. Уважение по отношению к достойным людям, пусть даже и к врагам, одна из черт японского национального характера. Личность Ли Сун Сина и его подвиги остаются за рамками нашего повествования, но хочется привести один фрагмент из его дневника. Читаешь, и кажется, что это написал японец. Например, Сайто Такамори вполне мог написать нечто похожее. «Нас окружали дважды со всех сторон, и было невозможно предугадать, чем закончится сражение. Находившиеся на палубе смотрели друг на друга, побелев от страха. Тогда я начал успокаивать и подбадривать их. Я говорил, что, может, вражеских кораблей и тысяча, но они не в состоянии подойти к нам прямым курсом, и что нам ни в коем случае нельзя отчаиваться, мы должны укрепиться духом и продолжать сражаться». В середине 1593 года было заключено перемирие, за которым последовали длительные переговоры. Японцы тянули время, готовясь к новому удару. Военные действия возобновились в 1597 году, но корейцы с китайцами тоже успели подготовиться, так что шансов на успех у японцев не было. Вдобавок, в сентябре 1598 года умер Тоётоми Хидэёси. Инициатор и вдохновитель этой войны, которая получила название Имдинской. Название происходит от наименования 1592 года в циклическом китайском календаре. В 1588 году, в бытность свою Кампаку и Дайдзё Дайдзином, Тоётоми Хидэёси издал два указа, которые оказали сильное влияние на менталитет и традиции японцев. Согласно указу Катанагири Норэй, низшим сословием под страхом смерти запрещалось иметь любое оружие. Смысл указа заключался в том, что безоружные крестьяне и ремесленники не могли поднимать или поддерживать мятежи. Но нельзя же жить совсем беззащитными. На смену мечам пришли техники рукопашного боя, начало развития которых положил запрет. Кстати говоря, в боевиках нередко можно увидеть, как какой-нибудь сенсей голыми руками отбивается от нескольких человек, вооруженных катанами. Сенсей. В данном случае речь идет о мастере карате третьего или четвертого дана разряда. Вообще же слово «сенсей», дословно «преждерожденный», используется в качестве вежливого, почтительного обращения к учителю, начальнику или любому значительному лицу, а также к старшему по возрасту человеку. Кино — это кино. А в реальности человек, умеющий владеть катаной, не подпустит к себе никого на расстоянии вытянутой руки или ноги. Другим своим указом Хидэёси сделал самураев исключительно служивым сословием, лишив их наделов и запретив им обрабатывать землю, Самурай должен служить своему господину и получать от него рис за службу. В старой Японии рис служил основным расчетным средством. Рисовый паек измерялся в коку — 180 литров или 150 килограммов риса. Традиционно считалось, что взрослый мужчина съедает в год в среднем один коку риса. Отныне самураи, освобожденные от земледельческого труда, стали воплощением служения. Служение и не только своим господам, но и своим идеалам. В завершении этой главы хочется вспомнить, что в XVIII веке Япония располагалась на островах Хансю, Кюсю и Сикоку, а также на прилегающих к ним мелких островах. На острове Хоккайдо японцы занимали лишь узкую полосу, прилегающую вдоль южного побережья, а на остальной территории жили автохтонные айны.